становимся ближе к ребенку. Эпиграф. Ни разу в жизни не приходилось мне видеть недовольные деревья. Они так сильно хватаются за землю, словно любят ее. Джон Мьюр. Конец эпиграфа. Родители, с которыми мне случалось работать, часто ощущали беспомощность, не зная, куда направить свою энергию. И это и неудивительно, ведь каждый аспект воспитания кажется им таким важным. На чем сосредоточиться, чему отдать предпочтение. Понять потребности маленького интроверта значит сделать этот труд легче и радостнее. Найдите его уязвимые места, и вам не придется теряться в догадках. Это поможет вам подготовиться к возможным трудностям и избавит как от упреков в адрес ребенка, так и от чувства собственной вины. Что же касается возможных поведенческих проблем в будущем, то в ваших силах подавить их в зародыше. Каждый ребенок с самого раннего возраста выказывает признаки своих врожденных наклонностей. Ориентируясь на поведение и настроение ребенка, вы сможете подобрать ключ к наилучшим методам воспитания. Наблюдая за его реакциями на разные ситуации, вы сможете понять, и это крайне важно, как удовлетворить его насущные потребности. Многое при ближайшем рассмотрении оказывается совершенно не таким, каким видится в первый момент. Например, родители уверены, что их ребенок очень зависим, так как он кажется им хрупким и осторожным. С другой стороны, если ребенок-интроверт ведет себя отчужденно, то родители делают вывод, что он достаточно независим. Однако часто такие впечатления ошибочны. Оценив новую ситуацию, осторожный ребенок способен повести себя очень независимо. Но при всей сосредоточенности на своем внутреннем мире ребенок может испытывать сильную нежную привязанность к родителям, просто не знает, как ее выразить. Если вы поймете, на чем держится энергетический баланс вашего внутренника, научитесь определять, когда он нуждается в общении, а когда хочет побыть один, и сумеете выстроить правильную линию отношений, то вам станет легко угадывать его скрытые потребности. Воспитание ребенка есть один удивительный парадокс. Дитя обретает крылья и становится независимым только в том случае, если у него есть прочные корни, связывающие его с вами. Ребенок рождается с зачатками независимости, но эти зачатки созревают только в условиях привязанности к вам, его родителям. Вот четыре основных момента, на которые нужно обратить внимание, чтобы установить тесный контакт между вами и вашим ребенком-интровертом. Ребенок должен быть уверен, что вы всегда рядом. Даже если он находится в своей комнате, и вам кажется, что ему абсолютно все равно, где вы и чем занимаетесь. На самом деле он постоянно прислушивается к тому, что делают родители. Ребенок спокоен, если знает, что вы рядом, и в любой момент можно к вам подойти. Разговор по телефону – самый надежный способ удостовериться в том, что вы нужны ребенку. Стоит вам снять трубку, как ваш, казалось бы, совершенно довольный жизнью ребенок, вдруг начинает требовать вашего внимания. Он просто подает вам сигнал. «Я здесь». Вы – его надежная гавань. Видя вокруг знакомых, надежных, спокойных и заботливых членов семьи, ребенок проникается уверенностью, что находится в безопасной тихой гавани. Громкие раздраженные голоса, повисшие в воздухе напряжение и ссоры подрывают эту уверенность. Чтобы доверять родителям, ребенку-интроверту нужно знать, чего от них ожидать. Научите ребенка правильно начинать и заканчивать общение. Это тонкое искусство баланса, пронизывающее все человеческие отношения, начало и конец общения. Родители должны научить ребенка, что взаимодействие с другими людьми, задушевная беседа, взгляд, глаза в глаза, доставляет радость. Когда же ребенок прекращает такой контакт, отводит взгляд в сторону, замолкает или уходит, он погружается в свой мир, чтобы насладиться уединением. Истинное общение – это переход от близкого контакта к некоторому отдалению. Без такого чередования общение становится неловким, скованным и однобоким. Можно разговаривать с человеком и испытывать дискомфорт из-за отсутствия этих необходимых подъемов и спадов. Способность сближаться и отдаляться создает ритмику отношений. Она помогает ребенку учиться быть среди людей и уединяться, давать и брать, а также полноценно взаимодействовать с собеседником в двустороннем общении. Создайте надежную основу. Вы играете, разговариваете, веселитесь вместе с ребенком, получая массу удовольствия от общения. Это общение, если оно повторяется регулярно, создает в душе ребенка внутреннего опекуна, вселяющего в него уверенность в своих силах, внушающего способность к самостоятельности. Все прочие отношения и усвоенные знания и навыки зиждутся на этом прочном основании, которое на всю жизнь останется с ребенком, куда бы ни забросила его судьба. Интровертам, пожалуй, больше других необходим прочный внутренний фундамент, без которого они едва ли смогут приспособиться к окружающему миру. Специалисты по детской психологии утверждают, что способность к взаимной близости строится из отдельных, но важных моментов в отношениях родитель-ребенок. Например, когда ребенок расстроен и ищет утешения, или когда родители уходят и возвращаются. Нужно обратить внимание на следующие важные детали. Может ли ребенок обратиться к вам за помощью и утешением? Плачет ли ребенок, когда вы уходите? Когда вы возвращаетесь, радуется ли ребенок вашему приходу? Восстанавливается ли после этого ваша близость? Ждет ли ребенок от вас поощрения и похвалы? В такие моменты ребенок испытывает особенно сильную потребность в душевном комфорте, в надежном, достойном доверии человеке. Если вас с ребенком связывают прочные узы, доверие с его стороны вам обеспечено. Вы же в ответ должны помочь ребенку преодолеть свойственное интровертам нежелание пробовать свои силы в окружающем мире. Крепкая связь с родителями способствует развитию ребенка привязанности и самостоятельности. Благодаря этому ваш маленький интроверт сможет доверять другим и одновременно чувствовать уверенность в себе.